Книга записана Storytel. Storytel. Жизнь в историях. Шибилл Паундер. Ведьмочки Гламбурга. 13 Карен и Феи Совершенства. Читает Виктория Мартынова. Посвящается Джемми, Эллен и Лилфранк. H.P. Посвящается Роузи. Обнимашки. L.E.A. Что было раньше? Совсем недавно в Гламбург вернулась самая злая королева за всю историю Водостока. Водосток — это такое место глубоко под землей, где живут ведьмы. А чтобы попасть туда, нужно спуститься по канализационным трубам. В общем, Силия Крейфиш вернулась и начала наводить ужас на жителей Гламбурга и его окрестностей. В результате началась настоящая битва, и хорошие ведьмы вместе с феями в шляпках, сделанных специально для такого случая, победили злых ведьм. Вега с подругами, участницами битвы ведьм, спасла всех, а Силию Крейфиш и ее приспешниц отправила в Верхний мир на сырную фабрику. Конечно, злым ведьмам это не понравилось. Только представь, какая там вонь. Всем, кроме мисс Хекс, которая обожает сыр. А еще Вега нашла свою маму, Гретель Грин. Оказалось, ее засосало в шляпу во время великого переселения. Долго рассказывать. Точно так же, как и остальных ведьм Сереброка. И вот когда злых ведьм прогнали, а добрых спасли, Вега запрыгнула на пылесос, не спрашивай, вместе с мамой и своим любимым слизняком. Выяснилось, что его зовут Слагфри, и они помчались в Сереброк, чтобы жить там долго и счастливо. Да, Френ тоже отправилась с ними. Когда мы расстались с нашими героями, Френ как раз предложила спеть. Дело в том, что она решила снова заняться пением. Когда-то давно у Френ была группа под названием «Только Френ», куда также входили две другие феи — Криспи и Милбек Мэй. Френ пела песни о себе любимой, Криспи хлопала, а Милбек Мэй, как всегда, ничего не делала. В общем, в тот ясный вечер Вега, ее мама и Слагфри уносили в Сереброк под бодрое пение Френ, исполнявшей свою первую и, как она уверяет, лучшую песню «Френ, Френ навсегда». И казалось, теперь-то все будет хорошо. Но ведь так не бывает, верно?